Но самое страшное было в том, что с каждой секундой его движения, он стремительно старел. Первой разрушилась одежда, словно на чудовищной перемотке, швы протерлись и ткань попросту развалилась. Затем пришел черед и самого парня. Кожа покрылась морщинами, прямая спина сгорбилась, волосы поседели, а затем выпали, обнажив желтоватую пергаментную кожу на голове. Даже будучи глубоким стариком, он ковылял вперед, пока так и не рухнул на пол, грудой сухой плоти. Выход наружу был заблокирован. Оружие не действовало. Все были в панике. Никто из них даже не слышал о подобном месте. А правила выживания гласят, если никто не слышал о чем-то, значит выживших попросту не было. Командир попробовал поговорить со старушкой, и ему это даже удалось. Представьте человека, который отвечает на все твои вопросы, но стоит тебе спросить о странностях вокруг, как это существо начинает отвечать, например, о погоде. Что здесь происходит? О, молодой человек, вы правы, погода просто замечательная. Как отсюда выбраться? А она ему в ответ о том, что у них сегодня акция. Купивший два яблока, получает третий в подарок. Они пробовали что-нибудь купить, но у них не было денег, а что-либо кроме денег старушка не брала. Вот только откуда у них деньги, ведь они превратились в обычную бесполезную бумагу в самом начале. Попыток же напасть на нее, скелет у выхода отбивал всякое желание заниматься подобными экспериментами. Куковали они там пару дней. Погиб еще один боец, что решил взять с полки еду и тут же ее съесть. Та же смерть, только на этот раз он полностью осознавал, что с ним происходит. И как же они выбрались? Джеймс грустно усмехнулся. Да никак, командир записал все это на диктофон телефона. Последние его слова были о том, что они попробуют все вместе прорваться через пелену. Припасы и вода давным-давно закончились. Шансов выжить не было. Через несколько дней их нашли. Они все лежали в сгоревшем здании. Чистенькие белые скелеты, сжимающие в своих костлявых руках насквозь проржавевшие автоматы. Лишь по центру помещения лежала пара рюкзаков, а сверху телефон с сообщением. Этакая запись с того света. При этом, их трупы расположились идеальным кругом вокруг центра помещения, хотя должны были лежать совершенно иначе. Под конец рассказа в машине стояла полная тишина, все внимательно слушали этот внушающий трепет рассказ. «Я тоже слышал эту историю», — кивнул мясник. Правда, пара моментов отличалась, но суть была той же. И, вероятно, эта история и впрямь имеет в основе реальные события. От этих пространственно-временных аномалий лучше держаться подальше, передернула плечами Лиза. Они творят ужасные вещи. Сергей, вспомнив про рассеченного живого ребенка в висящем в воздухе шаре, согласился с этой мыслью. Ну а еще тот погибший командир часто повторял, что если бы у них были деньги, то все могло закончиться иначе. Добавил под конец Джеймс. Минутку внимания. Майор разрушил всю атмосферу своим скучным голосом. Время прибытия к орде зомби 20 минут. Затем отдых и рывок к осколку. Советую подготовиться. Вот и настал момент проверки всего, чему я научился за эти месяцы. Уж теперь-то меня не напугать и несколькими десятками обычных мертвецов. Давно я не поднимал уровни. Может, эта орда даст еще один? Глава 23. Ну что, командир, вот и настало время показать этим поганым тварям, что мы тоже кое-что можем. Возбужденно выпалил Уокер, любовно поглаживая собственный бластер. Теперь иномирная пушка выглядела куда как презентабельнее своего прошлого варианта, собранного на коленке. Теперь ее удобно было держать и вполне неплохо целиться. Да и моя малышка наконец хоть кого-то убьет. Вот скажи, Серж, почему ее выстрел летит так медленно? Да любой нормальный противник раз 10 успеет свалить, попить пивка и вернуться. Не говори глупостей. Сергей внимательно следил за картинкой, что передавал немой. Зомби начинали чувствовать в слуге Сергея чужака лишь при приближении метров на 20-30. За пределами этой зоны они относились к немому как к обычному скоростному эволюционировавшему. Это позволяло нашему герою спокойно проводить разведку и тут же останавливать те отряды, что приближались к орде на опасную дистанцию. Все это нападение было словно генеральной репетицией перед настоящей симфонией смерти. Мы ничего не знаем о тех существах, что владеют подобными технологиями. Может, на их планете воздух настолько густой, что все двигаются невероятно медленно. Или наоборот, именно по законам их мира, твой шарик плазмы летит быстрее в несколько раз. Да ладно, это я так, все я понимаю, просто раздражает. Сергей пожал плечами. Его немного потряхивало от осознания предстоящего. У него не было сомнений, что они победят. Вот только, все же предстоящее сражение было очень уж масштабным. Одно дело выживать, убивая страшных тварей десятками, и совсем другое – участвовать в войне с бронетехникой и солдатами с против тысяч единиц нежити. Мог ли я представить полгода назад себя, стоящим с мечом и щитом в руке, на груди которого болтается автомат, а по бокам стоят солдаты, за жизни которых я несу ответственность? Даже в страшном сне бы не привиделось подобного бы. Для сокращения времени, командованием было решено провести атаку сразу с нескольких направлений. Этим выполнялось сразу несколько целей: спаивание всей армии, а не части, и сокращение времени. Все же уничтожение такого количества мертвяков было отнюдь не быстрым процессом. Чем больше Сергей вглядывался в колышущееся море зомби, тем сильнее ему не нравилось то, что он видел. Мертвяков было слишком уж много. Ожидалось 1000 мертвяков, плюс-минус пара сотен. Но сейчас их было куда как больше. Над обычной нежитью возвышались громады силовых зомби. Сергей с неким трепетом отметил гигантскую фигуру зомби, ничем не уступающую Папаю. Изредка мелькали стремительно движущиеся фигуры, как бы намекая, что двумя типами эволюции Орда не ограничилась. Сергей достал рацию, переключив ее на общее вещание, и нажал на кнопку. «Командование, это Сергей. Внимание, прием!» Первым откликнулся Пабло. «Мясник слушает. Прием!» Чуть погодя раздалось еще несколько подтверждений. Количество противника значительно больше заявленного. На глаз сложно определить, но ориентировочно минимум 1500. «Прием!» «Проклятие! Мои люди тоже отметили что-то подобное!» «Прием!» Раздалось подтверждение от Лизы. «Тогда предлагаю использовать часть подготовительных запасов сейчас, а именно увеличить число наземных мин и гранатометных снарядов. Прием!» «Вынес предложение майор. Я не против, но старайтесь ограничивать свои желания. Данное столкновение лишь разминка перед дальнейшим. Не потратьте все!» «Прием!» Голос мясника звучал недовольно. «Как-то так вышло, что именно он взял на себя шефство над данной компанией. Вне всяких сомнений, все были равны и независимы друг от друга, что иногда демонстративно показывали, но все же прислушивались к негромкому, спокойному голосу Пабло. Этот человек умел внушать уважение, то ли своими манерами, или заработанной репутацией кровавого маньяка, причем не показной, как у Сергея, а самой настоящей, а может тем, что почти все его предложения были правильными и логичными в условиях ситуации. Солдаты и бойцы, получив указания, бросились устанавливать мины. Сергей мало знал о минном деле, поэтому не особо понимал, что они делают. Единственное, что было ему знакомо, это взрывчатка прямоугольной формы, стоящая будто на маленьких ножках. Мины направленного действия. Любой человек, если бы увидел эти невзрачные штучки на земле, то обошел бы их десятой дорогой, но на наше счастье, мертвецы не обладают мозгами, чтобы прийти к этому выводу. Значительно дальше, за бронетехникой расположились расчеты минометчиков. Они устанавливали свое оружие по будущему направлению движения Орды и раскладывали боеприпасы, дабы ни на секунду не сбавлять темп стрельбы. Размеры их артиллерийских орудий были самые разные, от весящих с десяток килограмм до внушительных 50-килограммовых, которых сгрузили машины. По бокам и по центру устанавливались тяжелые пулеметы, орудия убийства с толстыми ножками и креплениями, длинные пулеметные ленты, уходящие в многочисленные зеленые ящички с патронами, стоявшими на земле. Бойцы привычно устанавливали вокруг огневых точек бруствер из подручных материалов. В случае, если зомби все же прорвутся, подобная предосторожность может дать людям десяток секунд на отступление. Из нескольких окон торчали снайперские винтовки и ДМРки. Их целью было расправляться с эволюционировавшими тварями. Асфальт после минного поля и перед огневыми позициями был разломан и покорежен системщиками, дабы создать толчею и еще больше замедлить волны монстров. Сергею и его людям достался правый проход к орде зомби. Вместе с ним его должны были защищать еще и Лиза, вместе со своими людьми. Левый полностью взял на себя мясник, но поэтому у него было больше бронетехники, дабы скомпенсировать разницу в силах. Атаку начали минометчики. Сергей приказал немому забраться на крышу одного из ближайших зданий, откуда было отлично видно происходящее. В очередной раз, пользуясь и наслаждаясь невероятным зрением мертвеца, Сергей не мог отделаться от мысли, будто он самый настоящий сверхчеловек, использующий некое подобие дальнего зрения. Раздались десятки тихих хлопков, с которыми мины вылетали из стволов минометов, а затем грохнула череда взрывов, накрывшая один из центров толпы живых трупов. Сергей ожидал мощных огненных валов, разрывающих зомби на маленькие кусочки, но кинематограф сильно преувеличивал подобные сцены. Взрывы были, но огня почти не было видно, были лишь относительно небольшие облачка дыма, зато поражающий эффект был впечатляющим, словно невидимая метла хлестнула по рядам нежити, опрокидывая их на землю. Гнилая кровь кровавой взвесью взмыла в воздух, орошая землю, машины и пытающихся подняться от ударных волн мертвецов, оторванные конечности, порванные тела, дымящиеся фигуры, медленно поднимающиеся из колышущегося дыма. С многих зомби ударная волна сорвала гнилую кожу, вследствие чего они выглядели так, будто их кто-то освежевал. Вдруг раздался приглушенный хлопок, и из-под днища одной из машин повалил дым и зазмеился вверх. Мелькнули маленькие язычки пламени. Орда словно единый организм вздохнула. Сергей лишь так смог идентифицировать тот слитный звук, что издало море мертвецов. После чего тысячи обезображенных лиц в едином порыве обернулись к местоположению армии живых. Попади люди под такой удар, то не встал бы никто. Но зомби было плевать на обычные ранения. Если осколки не задели голову, то они упорно поднимались, ведомые голодом и своим отвратительным отрицанием самой смерти. Особо страшно смотрелся огромный сильный мертвяк, которому снаряд попал прямо в грудь и оторвал добрую четверть тела, но висящая на остатках шеи голова твердо смотрела вперед, а уцелевшие ноги несли пошатывающееся туловище в сторону звука выстрелов. Сергей мысленно нахмурился. Как-то странно, все эти твари двигаются очень уж синхронно. Как бы они ни жаждали плоти живых, подобная слаженность для них нетипична. Что-то здесь не так. Благодаря своему занятию, Сергей лучше многих знал о, на первый взгляд, нехитрых повадках мертвецов. И то, что сейчас творилось, было совершенно неправильно, по его мнению. Внимание! Мертвецы демонстрируют нетипичное поведение. Предупреждение – быть настороже. Прием. К сожалению, у мужчины никак не получалось сообразить, что именно идет не так. Наконец две волны зомби достигли той границы, где их смогли увидеть живые. Беглый огонь. Целиться в головы. Тут же раздалась команда, которую словно лавина пошла по цепочке командования, достигнув рядовых бойцов, которые сидели за пулеметами. Тяжелое вооружение забилось в руках людей. Выкашивая мертвецов десятками, пулеметы не только убивали первые ряды, но и отбрасывали стоящих за ними, создавая кучу малу, что мешало двигаться следующим тварям. Бухали минометы, отправляя вверх свои смертоносные гостинцы. Обычные солдаты, пользователи навыков и бронетехника, пока не вступали в бой. Однако первыми из них пришлось начать БМПшкам. Внезапно толпу чудовищ пробило сразу несколько огромных туш, что, раскидывая все вокруг, тяжело неслись вперед. Сразу 10 силовых зомби непреодолимым щитом прикрыли своих менее крепких собратьев. Пулеметные пули рвали их тела, но мертвецы специально прикрывали головы лапами, поэтому пулям требовалось время, дабы преодолеть все эти препятствия. Волна мертвецов рывком приблизилась сразу на несколько десятков метров, и лишь загремевшие орудия бронетехники вернули ситуацию под контроль. Установился шаткий паритет. Зомби пребывали внушительными волнами, но и вихри свинца не давали им преодолеть сверх того, что он уже прошли. Вот только боезапас был не бесконечен. На уничтожение зомби был выдан ограниченный боекомплект. Грохот затих, стволы начали остывать, трещали лишь одни пулеметы, но волна мертвечины медленно, но продвигалась вперед. Взрыв. Сразу десятки тварей были раскиданы вокруг. Мертвецы дошли до первых мин. Что же тут происходит? Сергей с огромным недоумением смотрел на непонятные телодвижения, происходящие в орде зомби. Часть зомби двигалась вперед, некоторые стояли неподвижно, а другие двигались куда-то в бок. Подождите-ка, они двигаются так, будто их контролируют. Пришел Сергей к ужасному выводу. А это значит, что эта ловушка может быть расставлена совершенно не нами. И словно невидимый кукловод ждал этого вывода, для того чтобы выпустить заранее подготовленные и скрытые отряды, что захлопнули ловушку. Сергей только вытаскивал рацию, дабы сообщить о надвигающейся катастрофе, как позади человеческой армии появились первые твари. У минометчиков было небольшое прикрытие, и его хватило бы, чтобы задержать первый удар мертвецов. Но у нападающих были иные планы. Впереди неслись десятки скоростных зомби, что буквально распотрошили немногочисленных людей. Однако никто не побежал с честью, вступив в бой и погибнув, дав расчетам подхватить самые легкие орудия и утащить их к людям.